Саш, и деньги там на столике, на стеклянном эти, положил их, может, не видно, они там за этой баночкой с водой. Ощущение, блин, вообще, не знаю, прям космическое. Я сижу такой, на таком релаксе, на таком чиле, на таком расслабоне. Вообще просто, ну, кайф. Кайф лютый. Спасибо.